Аня. Мама не просыпается. Она лежит, глядя пустыми глазами, навалившись каменной плитой. Не вдохнуть, не пошевелиться. Ее грузное недвижное тело одновременно оберегает и душит. Мамочка. Белая мгла, тяжелая и едкая, заползает в горло и раздирает изнутри. Аннике хватает ртом эту мглу и кашляет до хрипоты. Где-то совсем рядом весело трещит и пышет жаром. «Пекка! Пекка, проснись!» Собрав последние силы, она пинает брата в бок, и тот открывает глаза. Вскакивает, взъерошенный с просонья и испуганный. Тоже кашляет, глотнув дыма. Стягивает с себя рубаху, завязывает вокруг рта и носа. Он действует быстро, будто всегда знал, как нужно выбираться из горящего дома. Вышибает дверь ногой, выбрасывает за порог валенки, заворачивает Аннике в две шубы и, взяв ее в охапку, выскакивает в морозную ночь. У нее кружится голова, не то от дыма, не то наоборот, от свежего воздуха. Снег во дворе искрится, отцветы пламени пляшут на сугробах, и кажется, что это все самоцветы до жемчуга. А на крыше их родной избы ярица, рассыпая драгоценную чешую, огненный змей. Пекка сажает Аннике у забора и снова убегает. Аннике кулем валится в сугроб и так лежит, глядя на пламя. Волны жара обдают ее лицо. Дом превратился в майский костер, такой огромный, что даже боги смогут погреть о него руки. Искры летят к самым звездам. Звезды танцуют с ними в черном небе, жгут Аннике глаза, и из них катятся слезы. Прибегает Пекка в одних портках, зато в валенках. «Давай тоже обувайся», — говорит он, и делает все сам. Потом снимает с Анники одну из двух шуб и накидывает на свои острые, все в саже и ожогах, плечи. «Вставай, уходить надо». «А мама?» «Все, Анни, уходим». Пекка тянет ее в лес, и Анники, путаясь в полах материной шубы, неловко перебирает ногами. «Не оглядывайся», — твердит ей брат. «Не оглядывайся». Но когда сонный лес скрывает их в своей тени, Анники все-таки оглядывается. Вдали на пригорке стоят люди. В отсветах пламени хорошо видно, что собралась почти вся деревня. Даже дети. Аннике кажется, среди них есть и Дюргий. Вон он жмется к ноге крупного мужчины. В руках у того, высоко над головой, факел. Факелов больше десятка. Они пылают, как диковинные красные цветы. «Халтиатуи!» — слышен хриплый вой. «Халтиатуи!» Им вторит гудящий огненный змей, пожирая стены родного дома. Аня открыла глаза, задыхаясь в жаркой, круто натопленной спальне под пуховым одеялом. В окна заглядывало серое промозглое утро. Трещали поленья в камине, завывало в дымоходе. Она села в постели, еще не до конца понимая, где находится. Сон был таким ярким, что отсветы рыжего пламени до сих пор плясали перед глазами. Голова раскалывалась от духоты. Аня подошла к окну, дернула створку, та не поддалась. Точно. У Баруха тоже ничего не получилось. После душной спальни прохладная вода из-под крана показалась спасением. Аня наскоро освежилась, размышляя о том, как в замке греют воду. Наверное, внизу есть какой-то котел, который нужно растапливать. После ссоры с Максом она спряталась в своей спальне и не выходила несколько дней. Ингрид приносила завтрак, обед и ужин, меняла простыни, вытирала пыль. Эта ночь была холодной, и Ингрид заглянула ранним утром, чтобы развести огонь в камине. Но больше к Ане никто не входил. Каждый раз, когда раздавался стук в двери и поворачивалась ручка, Аня замирала, сама не зная, чего ждет, кого ждет. Ингрид ступала по коридору неслышно, словно тень, будто и не шла, а просто возникала за дверью из воздуха. Появление Макса всегда сопровождали гулкие шаги. Он приближался, как грозовая туча. Но его шагов Аня не слышала уже несколько дней. Совсем. Может быть, он уехал из замка. Она пыталась спросить у Ингрид, но та словно не понимала или делала вид, что не понимает. Аня наскоро оделась и впервые с того злополучного обеда ступила за порог комнаты. Замок казался пустым. На своем пути Аня не встретила никого, кроме молчаливой прислуги. «Возможно, во дворе повезет больше», — подумала она, спускаясь по широкой парадной лестнице. Как только она вышла на воздух, сырость пробралась под одежду, достала до самых костей. Аня поежилась. Каменная лестница и перила блестели от влаги, Ночной дождь к утру превратился в водяную взвесь, повис холодным туманом, от которого хотелось сбежать обратно в тепло. Но Аня только плотнее запахнула шерстяную накидку. Она во что бы то ни стало хотела отыскать Макса. Аня прошлась по дорожкам, мимо пустой игровой площадки, мимо фонтанов и постриженных фигурных кустов. Мокрые скамейки тоже были пусты, если не считать одинокого ворона. Ворон блеснул на Аню черным глазом, тяжело оттолкнулся от скамьи и, взлетев, устремился в сторону сада. «Отличная мысль», — сказала сама себе Аня и последовала за вороном. В той части двора она еще не была. Сад прятался за высокой живой изгородью, по-осеннему пестрый и пропускающий свет. Сквозь прорехи Аня увидела, что внутри оживленно. Несколько девочек собирали урожай яблок. Одни, взобравшись на деревья по приставным лестницам, тянулись к самым крупным и чистым плодам. Другие держали эти лестницы и подставляли плетеные корзины. Девочки пели, развлекая себя. Высокие детские голоса обволакивал особенно красивый глубокий альт одной из воспитанниц. Аня вошла в сад, уже увядающий, но оттого особенно прекрасный. Он обнял ее запахами прелой листвы, влажной земли, поздних роз и сладким яблочным духом. Из высоких розовых кустов вышла навстречу и застыла на дорожке Катарина Крюгер. На ней было глухое шерстяное платье и плотные садовые перчатки. В руках охапка темно-красных роз и секатор. «Катарина!» Аня подошла ей навстречу. Она не знала, поймет ли ее Катарина, но попробовать стоило. «Макс, Герр Нойман, вы не знаете, где он? Мне нужно с ним поговорить». Катарина отступила на шаг, ее красивое, тонкое, лепкое лицо застыло, как у статуи. «Эгинг», — ответила, поджав губы. Казалось, она прекрасно поняла, о чем спросила Аня, но помогать ей понять ответ не собиралась. Повисло неловкое молчание. Катарина прижимала к себе букет, будто ребенка, завернутого в одеяло. «Красивые розы», — кивнула Аня на цветы. «Вам они очень идут». «А я люблю такие». Среди жухлой травы тянулась желтая стрелка рапса. Аня сорвала ее и показала Катарине. Наверное, для замкового сада это был просто сорняк, не весь как залетевший сюда семечком с диких полей. Но Ане он передавал теплую весть с родной земли. На это Катарина ничего не ответила. Обдав горьковатым ароматом поздних роз, она пролетела мимо Ани и скрылась за живой изгородью сада. Несколько лепестков сорвалось и осыпалось на дорожку следом за ней. Аня проводила ее недоуменным взглядом. Жгучий холод, который шел от Катарины, ощущался почти физически, протяни руку и обожжет. Аня могла поклясться. Помощница Макса ее ненавидит. Девочки на деревьях заметили ее и стали махать. Аня помахала им в ответ. Чтобы развеять мрачные мысли, она пошла в сторону яблонь по узкой тропе, выложенной мшистыми и скользкими камнями. Самые младшие побежали Ане навстречу и окружили веселой шумной стайкой. Заглядывая ей в глаза и смеясь, они говорили все разом, наперебой, протягивали яблоки. Аня ничего не понимала, но взяла одно яблоко у самой маленькой беловолосой девочки. Обтерла о юбку, откусила от розового бочка. Сладко-кислый сок побежал по рукам. Аня рассмеялась, и девочка, взвизгнув от удовольствия, потянула ее под деревья. Здесь, разложив на пледе горстку камешков, сидела, поджав под себя ноги, девочка-подросток. «Das ist далее», — сказала беловолосая. «Sie spricht mit Runen». Услышав свое имя, девочка под яблонями кивнула и поманила Аню. Аня села на край пледа напротив нее. «Далее?» — переспросила. «А я Аня». Она указала на себя. Далее кивнула и взяла Аню за руку. Тонкие бледные пальцы, на удивление, цепко обхватили запястье. Аня не успела ничего сказать или сделать. Глаза Далее закатились, челюсть отвисла. Слепо пошарив в пустоте над камешками, Далее ловко подцепила сперва один, потом второй и третий. Другие девочки замерли позади, будто стерегли, чтобы гостья не убежала. Аня чувствовала их яблочное сладкое дыхание над головой. Далее выложила три камешка в ряд, на каждом тонко прорезанные значки. Первый был изломан, как разрушенный мост. Второй напоминал женщину с большим торчащим вперед животом. Последний — знак бесконечности. Аня уже видела подобные символы раньше. В галерее вокруг мозаики на полу, на гербе, который встречался в замке повсюду. А еще В детстве, неподалеку от родной деревни. Большой камень лежал в озере, далеко от берега. Как-то летом Пекка и Дюргий поплыли к нему на лодке и взяли маленькую Анники с собой. Мальчишки гребли по очереди. Доплыв, они выбрались на его темечко погреться. Снизу камень был темный и мокрый, мохнатый от водорослей, сверху сухой и белый, как кость. Символы на нем, похожие на буквы, были едва заметны. Мальчишки и не увидели даже. Только когда Анники попыталась прочесть надписи вслух, Пекка ее отругал. Мало ли, какое там колдовство. Анники расстроилась, так что вечером перед сном Пекка сочинил для нее сказку про злого великана-волшебника, чьи проклятия были настолько тяжелыми, что падали на землю огромными камнями. Она совсем забыла о том случае, но сейчас вдруг вспомнила. Даля открыла рот и заговорила. Ее голос, похожий на птичий клёкот, вырывался с хрипом. Узнать в этом человеческую речь, будто и чужую, было почти невозможно. Аня не понимала ни слов Дали, ни символов, но точно знала, что происходит. Старухи-знахарки из ее деревни гадали так же, на всем, что попадется, и всем, кто попросит. Макс сказал, среди детей нет никого с даром. Но если бы Хильма увидела сейчас Далию, она бы наставила на нее свой крючковатый палец, как когда-то на Аню, и завопила. Одержимая, ведьма. Далия и впрямь выглядела как Халтиатуй, одержимая своим духом. Неужели это всего лишь притворство? Аня надеялась, что Далия просто ее разыгрывает. Вот она стихла и низко опустила голову, дыша устало и скрипом. Потом глубоко вдохнула, моргнула, словно пробудившись, отпустила Анину руку. Аня поняла, что сидит, открыв рот. Она поспешно его захлопнула и нервно рассмеялась, растирая запястье. Хватка у Дали оказалась почти как у больничных ремней. Девочки, которые слушали гадания, в отличие от Ани, наверняка все поняли. Они загудели в разнобой. Кажется, рослая девица была недовольна тем, что узнала, но остальные с ней спорили. Другая девочка, та, которая красиво пела, наклонилась к Ане и, словно поздравляя, вдруг чмокнула ее в щеку. Аня удивленно рассмеялась. «Habe ich dich erschreckt?» — спросила Далия почти шепотом, как будто сорвала горло. Один глаз у нее немного косил, словно смотрел Аня за плечо. «Прости, не понимаю», — ответила ей Аня. «Да мне и не нужно, Далия. Но все равно спасибо. Это было...» Она тоже поводила руками над рунами. «Очень жутко». «Конечно, ее разыграли. Что же еще?» Аня начала безудержно смеяться. Далия, кисло улыбнувшись, сгребла все камешки в черный бархатный мешочек и поднялась на ноги. Переживая, что обидела ее, Аня потянулась к ней. «Прости, Далия, я не хотела». Но тут прозвенел обеденный колокол. Девочки, похватав корзины, побежали на звук. И Аня осталась одна посреди опустевшего сада. Где-то в ветвях коротко крикнул и взмыл в вышину невидимый ворон. С тихим стуком посыпались в траву переспевшие сочные яблоки.